0.47. Яд-яд. Сегодня я снова перемещаюсь, крадучись. Хотя на верхних уровнях лабиринта и имеется много развилок, этот уровень похож на прямую дорогу. Это хорошо, поскольку мне не грозит потеряться. Но если этот проход ведет на глубинный уровень, смогу ли я вернуться? А, забудем об этой неприятной мысли. Он точно ведет на средний уровень, я верю в это. Так, красная полоска стамины скоро начнет уменьшаться. Хотя я и съела улитка-жука в прошлый раз, но я бы хотела оставить этот вариант на крайний случай. Хотя несколько из них ползают по стенам, я не хочу их есть. С таким мясом другие монстры тоже не хотят их есть. Вот почему хочу найти нормальную еду до тех пор, пока стамина не начала уменьшаться. Неважно, монстр с ядом или нет. Я уже не раз ел ядовитых монстров. Вот он. Я бы хотела съесть что-нибудь вкусное. Скучаю по тебе, моя лапша. Так, спереди все чисто, сзади чисто, вокруг опасности нет. Отлично, отлично. Элроран Данел 8 уровень, не удалось показать статус. Элроран Данел 7 уровень, не удалось показать статус. Элроран Данел 7 уровень, не удалось показать статус. Снова три монстра передо мной. Эти парни что, действительно везде ходят тройками? Тем не менее, как и ожидалось от нижнего уровня, их уровни высоки. Если считать, что эволюция происходит на 10 уровне, это значит, что парню с 8 уровнем до нее осталось недолго. Но он до этого не доживет. Я незаметно переместилась им за спину, и вот появляется мое новое оружие – бросковая сеть. А? Не слишком красивое имя? Да какая разница? Не буду же я придумывать красивые имена все время. Хотя я хихикаю каждый раз, когда думаю о паучьей звезде. Но не могу же выдумывать все время название подобного уровня. Так что бросковая сеть вперед! Не думайте, что это просто сеть. Это новое оружие. Немного сложно с таким именем, а? Объяснить? Да-да, эта штука выглядит как комок после броска. Но в момент, когда она достигает цели, паутина раскрывается и запутывает мишень. Это все сделано с помощью способностей паучья нить и контроль паутины. Все три монстра попали в сеть и не могут вырваться. Ха-ха-ха! Большой улов, большой улов! Так, теперь надо добить их моими ядовитыми клыками, как всегда. Хрусть! Способность достигнута. Звание специалист ядовитых методов получено. Как результат звания специалист ядовитых методов, способности синтезирования яда первый уровень и магия яда первый уровень получены. А? Ого! Я получила звание! Оно про яд? Точно про яд? Нет, наконец-то! Я использовала яд все время с тех пор, как родилась. Разве это не слишком сложно получить данное звание? Я имею в виду, раз звание я получила только сейчас, видимо, у него есть жесткие условия. Это звание, наверное, можно заработать. Ладно, я получила его, вот и хорошо. И способности синтезирования яда, и магия яда. С магией яда все как всегда. Я не знаю, как ее использовать, так что оставлю ее в покое. У меня снова добавилась магия. Насчет синтезирования яда, не знаю, что за эффект оно дает. Синтезирование яда – это значит, что я смогу делать яд? Но поскольку я паук, для меня делать яд естественно. Нет-нет, пока отложим проверку способности на потом. Сначала надо добить оставшихся двух монстров. Я укусил их ядовитыми клыками. Способность достигнута. Способность ядовитые клыки 7 уровень стала ядовитые клыки 8 уровень. О! О! О! Разве сегодня день ядов? Хорошо, хорошо! Если предположить, что 10 уровень самый высший, разве 8 уровень не относительно смертельный яд? Он был очень эффективен против пчел, хотя у них самих есть яд. Еще один плюс после получения звания. Так, я перенесла трех монстров в тень от камня. Ух, с моей маленькой силой тащить трех разом сложно. Лучше было бы тащить их по одному. Разве я уже не думала об этом раньше? Вроде уже сожалела, что не тащила их по одному. Я не помню. Я ничего подобного не помню. И это не потому, что у меня плохая память. Договорились? Для начала попробуем синтезирование яда, пока едим. Даже если я это и сказала, я не знаю, как ее использовать. Так что просто начала молиться про себя. Так что я безмолвно проговорила синтезирование яда. Что-то появилось после моей безмолвной молитвы. Это чувство, как у изображения, которое является у меня в голове во время оценки. Меню синтезирования яда. Слабый яд. Паучий яд 8 уровень. Что это? Ага. Оно видно мне, так что я смогу использовать на нем оценку. Меню синтезирования яда. Здесь можно синтезировать яд. Слабый яд. Очень слабый яд. Паучий яд 8 уровень. Смертельный яд, выделяемый пауками 8 уровень. Очень силен. Паучий яд – это яд, который я выделяю сама. И, возможно, синтезирование яда 1 уровня может создавать только слабый яд. Я для пробы выбрала слабый яд. Водяной шар появился передо мной и упал на землю, образовав лужу. Упс. Предполагается, что должна быть емкость? Я оценила лужу на всякий случай. Лужа слабого яда. Кажется, это слабый яд. Понятно. Другими словами, эта способность синтезирования яда может создавать яд без всяких материалов. Может быть, это и удобно для людей, но я-то паук. Может, это и будет полезно в зависимости от того, как использовать. Создавать яд бесплатно – это отлично. А, подождите минуту, моя мана уменьшилась. Это не бесплатно. Мои сомнения начали расти. Хотя сила яда, который синтезирует, может и вырасти с уровнем, я уже умею создавать мощный яд под названием паучий яд. Не вижу пользы от этого. Но все равно, какое-то использование для него можно придумать. Это явно лучше, чем получить способность, связанную с магией, которую не получается использовать в принципе.